Глава 8. Листья. Дома понимаю, что не хочу ехать к Роману. Совсем не мое. Роман — это торт на завтрак, обед и ужин, который очень быстро станет горьким на вкус. С другой стороны, зачем мне так заморачиваться? Брак-то фиктивный. Какая разница? Какой у него характер. Но почему-то я так не считаю. Неужели придется звонить Пармонову? Прискочит в 5 секунд. Уже слушаю его самодовольный голос победителя. Наверняка решит, что я все это подстроила и просто давно хотела за него замуж. Одумалась. Нового года ждала. То, что я говорю о фиктивном браке, он пропустит мимо ушей. Точно так же в первый же день выйдет голым из душа, как делал по обыкновению. Пойдет на кухню, нальет себе водицы, напиться из кулера. Все моментально вернется на круги своя. Подай, принеси. Или хватит сидеть пришпиленной к своему компьютеру. Сегодня суббота, поехали на футбол. Как мне вообще угораздило с ним связаться? Я не против спорта. Но когда он мне мешает делать то, что я хочу... Нет. Да много чего. Он никогда не был ничем увлечен, каким-нибудь делом, которое бы его развивало. Как он только универ закончил? Большой вопрос. Скучный и примитивный. Звоню в белую ромашку. Никто не отвечает. Набираю мейл с просьбой перезвонить. Не стала им писать, что хотела бы новых мужиков на пробу. Лучше устно переговорю. Но мне никто не перезванивает. Зачем-то включаю телек, чего почти не делаю по своей воле. И вижу предновогодний концерт. Все в снежинках, в летающем разноцветном мусоре. Со сцены звучит песня о сексуальном Деде Морозе, у которого под халатом гора мускулов, и не только. Вокалистка в белоснежном платье со страусиными перьями, который едва держится на ее прекрасных худых плечах, оголяет до корня длинную загорелую левую ногу и застывает вместе с последним аккордом. Я застываю вместе с ней. Новый год же скоро. С кем его встречать? И тут я понимаю, что совершила несусветную глупость с Сергеем. Что на меня нашло? Не могу понять. Я так и работу мечты потеряю, а не только мифического дракона из стеклянной башни. Ненависть к Пармонову нарастает, превращается в склизкий гриб на коре старого дерева. Пихаю его ногой, в свое воображение изо всех сил. Звонок. Я вздрагиваю и лихорадочно ищу застрявший в диванных подушках телефон. «Какие планы на вечер?» Звонит Мелани, голос мурлыкающий. «У нее всегда такое». Когда она собирается гулять. Есть идеи? На самом деле я даже радуюсь, что она про меня вспомнила. Меня один знакомый пригласил в закрытый клуб какой-то. Сказал, могу взять с собой симпатичную подругу. Что за знакомый? Блогер. А, тяну я. Мы все сейчас блогеры. Удобная отговорка. И неважно, читает его кто-нибудь, или он сам с собой развлекается. Пишет про театры. Спектакль без актеров. Очередная модная хрень. Интерактив, что ли? Ну, типа того. Тебе дают наушники, и ты ходишь по лабиринту комнат и выполняешь их команды. Можешь на операционный стол лечь, борща поесть, волейбол поиграть и так далее. А при чем тут театр? Отстань, Жень. Познакомишься и спросишь. Немецкая байда. Идем? Ее не интересуют такие подробности, какой он там блогер. Идем. Клуб оказался в большом новом особняке, в нескольких метрах от МКАД. Подходим. Все вокруг заставлено машинами. Во многих сидят водители. На улице уже совсем холодно. Моросит противный дождь со снегом. Так что во дворе никого нет, все внутри. Мы быстро проходим по выложенной розовой дорожке к крыльцу. Мелани звонит своему блогеру. Ждем. Смотрю, как много листьев насыпано вокруг. Их еще не убрали. Дом новый, а деревья в саду старые. Я никогда не ассоциирую опавшие листья с золотом, как делают очень многие, особенно поэты. Листья безжизненно лежат на земле и кажутся старой потрепанной одеждой, которую никто уже не будет носить. Вместе с ветром, холодом и изморозью это желто-коричневое месиво нагоняет тоску. Тоске, конечно, есть свои плюсы, я не спорю, потому что она располагает к мыслям, которые сами по себе не приходят. И иногда они очень неожиданные и интересные, может, даже спасительные. Сейчас все мои мысли крутятся вокруг Сергея. Зацепил, что ли? Или это я от безвыходности себя накручиваю? Несмотря на все его закидоны, он мне кажется симпатичным. Собственно, он сразу мне понравился, если честно. А особенно в спортивных штанах и куртке, когда встретил на пороге своего офигенного дома. Так и стоит в глазах, как волк на снежном поле. С кем же, интересно, он играет в лото? И я бы с ним поиграла. Ведь это не просто выкрикивать номер и ставить бочонок на совпавшую цифру. Это может быть целое представление. Если еще и несколько игроков, на что они там играют? Может, и не на деньги? Я не удивлюсь. Получается, он азартный. Круть. И все-таки я придумываю то, чего нет. Мне хочется найти в нем хорошее. А он 100 пудов обо мне благополучно уже позабыл. И созвонился с новой кандидаткой, которая от такого айсберга точно не упустит. Ну что теперь? Горевать? Надо спасать работу, а не развлекаться понапрасну. «Пошли уже, Жень! Ты что задумалась?» — толкает меня Мелани. Очень рад, Данила!» — представляется парень, тот самый, блогер-театрал. Модно и дорого одетый, во все коричневое. В ухе маленький бриллиант. «Проходите в зал, сейчас начинаем!» Мы послушно снимаем куртки в прихожей. Я поправляю волосы перед зеркалом. Зачем-то надела красные штаны. Отсвечивать только. Заходим в зал. Полумрак. И я бы сказала, даже не полумрак, а почти темнота. Кое-где горят свечи в больших подсвечниках. Совсем в глубине стоит наряженная елка. Белые и красные шары, насколько я могу видеть. Чувствую запах еды и мандаринов. «Что, они начинают?» «Понятия не имею», — шепчет Мелани. «Ей бы только потусоваться с мажорами. Она в дорогущих сапогах до середины колена и облегающем мини-платье. У нее красивая тугая задница, и она всегда ее выставляет на показ. Работает безотказно. Мелани не красавица, но зато яркая индивидуальность». Никто еще не садится на выстроенные в несколько рядов складные стулья перед небольшой сценой в виде ретро-ракушки, на которой стоит микрофон. Может, стендапер какой будет выступать? Кстати, хорошая возможность немного отвлечься и посмеяться. В зале всегда смешнее, чем в одиночку перед экраном. Справа от входа расположен длинный стол, на котором выставлены напитки, канапешки и разные маленькие стаканчики со всякой всячиной, которую обычно предлагает кейтернинг. Народ толчется, ест, пьет, смеется, треплется. Все друг друга знают. Слышу где-то слева взрыв смеха. Компания молодых мужиков громко над чем-то ржет. Смотрю на них и тоже улыбаюсь, потому что такой смех ужасно заразителен. «Видишь, как им весело, жеребцам», — хмыкает Мелани. «Даже на нас внимания не обращают. Тут темно еще, блин». Я застываю с идиотской улыбкой на лице. Там, в этой группе, хорошо проводящих время молодых жеребцов, как только что сказала Мелани, я сначала вижу Сергея, а потом Романа. То есть они стоят все вместе и прекрасно так общаются, как давно знакомые приятели. «Ты что, Жень?» — толкает меня Мелани. «Я? Ты кого-то увидела?» «Не собираюсь ничего ей объяснять. Потом концов не соберу. Я в тихом шоке. То есть они прекрасно друг друга знают? Красавцы. Возможно, они и про меня оба знают и ждут, кого я выберу. А что, если Сергей уже рассказал, как я сегодня приезжала к нему домой, открыла без спросу шкатулку, раскидала по полу бочонки от лото, а он мне объявил, что я ему не подхожу, и он прекращает со мной все договоренности. Роман же ему обязательно ответил, что я ему почему-то больше не звонила. Мне плохеет на глазах. Становится нечем дышать. Вот это развод. И я тут что-то себе надумываю, анализирую, а им вообще не до меня. Да им плевать, кого я выберу. Точно. Дело тут может быть вообще в чем-то другом. «Дорогие гости», — раздается со сцены. «Через 3 минуты мы начинаем. Занимайте места, пожалуйста, пока горит свет.